Когда я умру, папа, подумай обо мне и сделай это ради меня. Я и сама освободила бы наших невольников, если бы могла. Когда ты умрешь, Ева, не надо так говорить, — с болью в сердце воскликнул Сен-Клер. Ты же единственная, что у меня есть на свете. У бедной Прю тоже был ребенок, единственное ее сокровище. Она слышала, как он плачет, и ничего не могла поделать. Пап, эти несчастные люди любят своих детей не меньше, чем ты любишь меня. Помоги же им. Няня постоянно плачет о своих ребятах. И Том стосковался по родным. А сколько других негров живет в разлуке с семьями. Как это ужасно, папа! Ну, хорошо, хорошо, дорогая моя, — ласково сказал Сен-Клер. Я сделаю все, что ты захочешь. Только не огорчайся, не говори о смерти. И обещай мне, папа, отпусти Тома на волю. Когда я... И она запнулась, потом неуверенно договорила, когда я уйду. «Хорошо, моя дорогая, все будет сделано, все, о чем ты просишь». «Папа, милый», — сказала девочка, прижимаясь пылающим личиком к его лицу, «как бы мне хотелось, чтобы мы с тобой были всегда вместе». «Где, дорогая?» — спросил Сен-Клер. «В Господней обители. Там такая тишина, такой покой, там так хорошо». Ева говорила о небесах, словно о знакомом месте. «Разве тебе не хочется туда, папа?» Сен-Клер еще крепче прижал дочь к груди и ничего не ответил ей. «Ты придешь ко мне», — продолжала Ева с той спокойной уверенностью, которая неизвестно откуда бралась у нее в такие минуты. «Да, приду туда следом за тобой. Я не забуду тебя». Вечерние тени становились все гуще и гуще, а Сен-Клер все сидел, прижимая к груди хрупкое тельце дочери. Глаз своей Евы он не видел, но голос ее, как голос духа, звучал у него в ушах, и перед ним, словно в судный день, предстало все его прошлое. Молитвы и гимны, что пела мать, юношеские порывы, стремление к добру. А между прошлым и настоящей минутой лежали годы, полные светских утех, скептицизма и того, что именуется респектабельной жизнью. О многом, очень о многом можно передумать за один миг. Сен-Клер чувствовал все это, но молчал. И когда совсем стемнело, он отнес Еву в спальню, уложил в постель и, выслав из комнаты слуг, сам убаюкал дочь. Глава 25. Маленькая проповедница. Был воскресный день. Сен-Клер курил сигару на веранде, откинувшись на спинку бамбукового кресла. Мари лежала на кушетке под легким прозрачным пологом от комаров и держала в руках изящно переплетенный молитвенник. Она взялась за него только потому, что было воскресенье, и притворялась, будто читает молитвы, а на самом деле нет-нет, да и погружалась в сладкую дремоту. Мисс Офелия, произведя кое-какие расследования, отыскала неподалеку от виллы Сен-Клеров методистскую общину и отбыла на ее молитвенное собрание, взяв с собою Еву. Повез их в коляске Том. «Агюстен», — сказала Мари, открыв, наконец, глаза, — «надо послать в город за доктором Пози. Я уверена, что у меня неладно с сердцем». «Зачем же вам понадобился Пози? Врач, который пользует Еву, тоже очень знающий. Со всякой болезнью к нему не обратишься, а у меня, по-видимому, что-то очень серьезное», — сказала Мари. «Я уж третью ночь об этом думаю. Не могу спать. Такие боли, такое странное ощущение в груди». «Ах, Мари, вы просто не в духе. Я уверен, что никакой болезни сердца у вас нет». «Ну, разумеется», — воскликнула Мари, — «я была готова к этому. Еве стоит только кашлянуть или чуть прихворнуть, а вы уже вне себя от тревоги, а до меня вам и дела нет. Если вы хотите во что бы то ни стало иметь больное сердце, я не буду лишать вас такого удовольствия», — сказал Сен-Клер. «Надеюсь, что вам не придется пожалеть о своих словах, когда будет поздно. Хотите — верьте, хотите — нет, а тревога за Еву и уход за нашей бедной девочкой только обострили мою болезнь. Я-то давно о ней подозревала». «Трудно догадаться, «О каком уходе?» — говорит Мари, — подумал Сен-Клер, и, как и подобало такому злодею, молча продолжал курить сигару до тех пор, пока к крыльцу не подъехала коляска, из которой вышли мисс Офелия и Ева.